Глава 35. Наконец-то прежний граф и его наследники были официально признаны умершими. Да здравствует новый граф! Элизабет замыслила грандиозный дневной прием, где и собиралась официально сообщить о результатах. Жаль, что не будет Поля, который до сих пор тянул офицерскую лямку в Африке. За все это время она не получила от сына ни одного письма. Правда, месяц назад ей написал командир гарнизона в Уаргле. В письме он сообщал, что лейтенант де Врис, быстро становившийся легендой пустыни, по-прежнему жив и здоров, однако местонахождение лейтенанта в данный момент неизвестно. Об этом Элизабет знала из газетных статей, с энтузиазмом повествующих, как младший лейтенант де Врис расправляется с сахарскими мятежниками. Из тех же газет она узнала, что Поль дважды отказывался от повышения в чине и вообще жил и перемещался по пустыне, как уроженец Сахары. Газеты все охотнее писали о нем, и капризные ветры общественного мнения стали дуть в желаемом направлении. К радости Элизабет ее сын становился знаменитым. Как ни жаль, что Поля не будет, но оттягивать прием она не могла. Сын поймет. В конечном итоге все это делалось ради него. Сегодня она получила две замечательные телеграммы. Когда дворецкий принес на серебряном подносе первую, Элизабет показалось, что не иначе, как сам Господь Бог это устроил. Телеграмма была короткой. «Вышел в отставку, возвращаюсь домой». Ее сердце радостно забилось. Какой удивительный знак! Наконец-то сын взялся за ум. Элизабет давно не чувствовала себя такой счастливой. Но ее радость поднялась на новую высоту, когда часом позже дворецкий принес ей вторую телеграмму. «Исполняю печальную обязанность и сообщаю о безвременной кончине Мусы, графа де Вриса. Вскоре прибуду, чтобы лично передать вам свои самые искренние соболезнования. Эль-Хусейн». Экипаж Поля свернул в длинный, окаймленный деревьями проезд к шато де Врис. Он слушал цоканье лошадиных копыт по булыжникам и наслаждался знакомыми видами. Воздух был холодным. С деревьев давно облетели все листья. Из труб шато вкусно тянуло дымом. Как здорово вновь оказаться во Франции. Подъехав ближе, он увидел, что слуг в шато прибавилось, и слегка улыбнулся. Мать, конечно же, задумала очередной прием. Ему стоило это предвидеть. У Поля появилась идея. Он взглянул на часы. Времени еще предостаточно. Прежде чем начнется торжество, он заставит мать подергаться. Элизабет встретила его с обычной сдержанной приветливостью, словно он отсутствовал всего неделю и ежедневно ей писал. Она неодобрительно взглянула на его одежду и поморщилась. Слишком уж непрезентабельно выглядел новый граф в пустынной форме из фланели. «Тебе обязательно надо переодеться», — сказала она. «Твои гости вот-вот начнут съезжаться». «Мои гости?» «Разумеется, на торжество. Идем, я быстро расскажу тебе, что к чему». Она повела сына в кабинет и закрыла дверь. «Поль, произошло самое удивительное событие, настоящий подарок к твоему возвращению. Суд официально объявил тебя новым графом. Документы вот-вот привезут». «Ну и ну», — пробормотал Поль. «Это все, что ты можешь сказать? Я думала, ты будешь счастлив. Из твоей телеграммы я поняла, что ты готов». «Трудно быть счастливым, если это означает, что дядя Анри и Мусса действительно мертвы». Он всматривался в материнское лицо, ожидая хоть какой-то реакции, но Элизабет ничем не выдала себя. «Да, мой дорогой, так оно и есть. Но мы должны это принять и жить дальше». «Я хотел поговорить с тобой об этом. В поезде я много думал на эту тему». «Неужели наш разговор не может подождать?» — спросила Элизабет. «Гости появятся с минуты на минуту. Ты должен переодеться во что-нибудь пристойное». «Да, мама, наш разговор может подождать», — тоном послушного сына ответил Поль. «Вот и отлично. Позже поговорим. А теперь, с твоего позволения, я...» «Могу сказать и сейчас. Я не хочу быть графом», — объявил Поль. «Я собираюсь отказаться от титула и вообще от всего». Элизабет испуганно ахнула. «Ты не можешь? Слишком поздно. А как же мои друзья? Они приедут ради этого». «Извини, мама, но я не просил тебя устраивать торжество. Мне оно не нужно. Если, как ты говоришь, этот титул принадлежит мне, я от него откажусь». Поль подумал, что ему мастерски удается говорить равнодушным голосом. Только бы не выдать себя и не показать, как он наслаждается ее очевидным замешательством. Пусть потрепыхается. Он сознавал, что ведет себя жестоко, но ему это нравилось. «Это полнейшая чушь! Ты слишком много времени провел на солнце! Титул не игрушка, которую можно отдать или выбросить! Отныне ты занимаешь определенное положение в обществе, и твой долг — это принять! Поль, сделай это сейчас, потом ты свободен делать все, что пожелаешь! Неужели непонятно?» Глаза Элизабет были полны тревоги. «В Африке случилось слишком много такого. Словом, я понял, что для меня титул ничего не значит». «Зато кое-что значит для меня!» «Так пользуйся моментом, мама. Забирай все». «Ты же знаешь, что я не могу!» «Прости, мама, я тоже не могу». Элизабет не на шутку встревожилась. «Ты должен! Отец другого от тебя бы и не ждал. Он бы посоветовал тебе это сделать ради чести рода де Вриз». «Что ему было до чести рода? Он ушел из семьи». «Нет, он никуда не уходил!» — запальчиво возразила Элизабет. «Его письмо доказало...» Она прикусила язык, сообразив, что допустила чудовищную ошибку, но тут же справилась с оплошностью и продолжала так, словно оговорилась. «Его карьера, вся его жизнь были примером того, как он заботился о чести семьи. Это всегда стояло у него на первом месте». Поль резко посмотрел на мать. «Письмо? Какое письмо? И почему ты говоришь, что он не уходил из семьи? Прежде ты всегда говорила мне, что он нас бросил». «Я сказала про письмо? Просто оговорилась. И все из-за того, что ты меня расстроил. Не было никакого письма. Я хотела сказать...» «Мама, у тебя подобных оговорок не бывает. И ты хотела сказать именно то, что сказала». Выражение материнского лица подсказывало. Он прав. Такого поворота Поль не ожидал, но и откладывать историю с письмом на потом не собирался. «Немедленно покажи мне отцовское письмо, или я сейчас же уеду и никогда не вернусь». «Я не показала тогда, поскольку ты был еще слишком мал», — шмыгнув носом, сказала Элизабет. «Это даже не письмо. Короткая записка. Рион». Поль встал и направился к двери. «Прощай, мама». «Нет, подожди!» «Ладно». Элизабет подошла к письменному столу, сняла с шеи цепочку, на которой висел ключ, и открыла ящик. Поль смотрел, как она роется в бумагах. Наконец она достала конверт. «Убедись, что там нет ничего особенного. Если желаешь, прочти, и тогда поймешь. Не хочешь делать это для меня? Сделай ради памяти отца. Он бы ждал от тебя достойного поступка и понимания интересов семьи. Наверное, мне следовало? Давай письмо». Элизабет протянула Полю конверт. Снаружи доносились разговоры и смех. Гости начали съезжаться. И угораздило же его затеять эту проклятую перепалку. Поль смотрел на конверт, ощущая дрожь в теле. Глядя на крупно выведенные слова «для Поля», он узнал отцовский почерк. Конверт успел пожелтеть и обтрепаться. Чувствовалось, мать неоднократно перечитывала отцовское письмо. Поль взглянул на нее, пытаясь держать себя в руках. «Как ты смела утаить от меня письмо отца!» Поль говорил спокойно, но в его голосе впервые звучала угроза. Элизабет испугалась, хотя и ненадолго, а затем перешла в наступление. «Прибереги свой гнев для тех, кто не потратил жизнь, уберегая тебя от всех опасностей», — обиженно раздраженным тоном заявила она. «Ты никогда не поймешь, как далеко мне пришлось зайти, действуя в твоих интересах». «Вроде сокрытия отцовского письма?» «Да, именно так. Это было сделано для твоего же блага. Ты обожествлял отца, а он был жалким неудачником. Я защищала тебя от него, защищала от его позора. Когда ты оставишь свои сопливые упреки и обратишься к здравому смыслу, то сам все поймешь. Хочешь идти своим путем, но не нравится, что этому мешают разного рода мерзкие обстоятельства? Должна тебя огорчить, мир так устроен. То, что сегодня кажется невыносимым, завтра принесет свои плоды. Чем раньше ты это усвоишь, мама, уйди». Сев за стол, отмахнулся от нее Поль. «Я хочу побыть один». Элизабет хотела что-то сказать, но сдержалась. Потрясенная разговором с сыном, она, тем не менее, не утратила уверенности в себе. «Ну что он может сделать? Жюль погиб 12 лет назад. Посердится на нее Поль недельку, а потом смирится. Жизнь будет продолжаться, и когда-нибудь он оценит свою мать за все, что она для него сделала». «Изволь, я уйду», — сухо сказала она. «Когда закончишь читать, будь любезен, выйди к гостям и начни вести себя так, как надлежит графу. Гости жаждут тебя увидеть». 30 ноября 1870 года. «Мой дорогой сын, в эту ночь я ощущаю на своих плечах тяжесть всего мира, но я не настолько силен, чтобы ее выдерживать. Я более не в состоянии вести борьбу. Я утратил свою честь. У меня ее не отняли, хотя ты можешь поддаться искушению и поверить в это. Не хочу, чтобы ты лелеял в себе ложные представления о твоем отце. Правда такова. Я позволил забрать у себя честь. Сдал ее. Со дня суда меня не покидала ненависть к своему обвинителю, Парижу и всей Франции. Я горжусь тем, что не заслужил этого. Однако яд ненависти продолжает отравлять мою кровь. В жизни мне доводилось сталкиваться со смертельно опасными, хорошо вооруженными врагами, но я никогда не сталкивался с врагом по имени ненависть. Она оказалась сильнее меня, и я уступил ее натиску. И только когда уступил, но никак не раньше, я утратил честь. Сейчас я сознаю, единственное место, где я смогу ее найти и вернуть — это прусские позиции за пределами города. В жизни мне многое не удавалось, но более всего я жалею, что мне не удалось стать для тебя настоящим отцом. Желание служить своей стране, исполнять свой воинский долг всегда затмевало остальные стороны жизни. Только этой ночью я по-настоящему осознал всю величину допущенной ошибки. Я никогда до конца не пойму, как мог так обращаться с тобой все это время». Я не смею просить у тебя прощения. Крайности, которые я допускал, не поддаются объяснению, ведь ты значишь для меня больше, чем кто-либо на свете. Я ни в коем случае не намеревался так гадко поступать с тобой и, тем не менее, вел себя чудовищным образом. Мне никогда не выразить свою печаль, чтобы ты ощутил всю ее глубину настолько же, насколько ощущаю я. Мне нечего оставить тебе в качестве урока». Я сбился с пути и уже не знаю, как и куда тебя вести. Но у тебя есть прекрасные учителя в лице Анри и Сирены. Они добры к тебе. Будь и ты добр к ним. Будь сильным и не посрами нашей фамилии. Я всегда гордился тобой, любящий тебя отец Жюль де Вриз». Поль чувствовал жжение в горле. По щеке потекла слеза. Он смахнул ее и невидящими глазами уставился в окно. «Прости меня, отец. Оказалось, все было совсем не так, как я думал. А я-то столько лет считал, что ты ушел из-за меня». Очнувшись, Поль обнаружил, что смотрит на ящик стола, откуда мать доставала письмо. «Интересно, что еще она могла там прятать для его же блага?» Поколебавшись, Поль взялся за ручку ящика, но тот был заперт. Он дернул сильнее. Однако ящик солидного старинного стола не сдвинулся с места. Поль прошел к камину и нагнулся за металлическим совком для золы. Рукояткой совка он осторожно поддел угол ящика, стараясь не повредить. Затем, отбросив осторожность, применил силу. Передняя сторонка ящика с треском раскололась, и замок открылся. Внутри лежали две связки писем. Перебрав одну, Поль оцепенел. Это были его письма к Муссе. Десятки писем, написанные за много лет. Все они были вскрыты. Отложив их, он взялся за другую связку, зная, чьи это письма. Наугад вытащил из середины одно. Сентябрь 1875 года. Муссе тогда было 15. Поль улыбался, читая письмо, полное мальчишечьих восторгов. Муса описывал свое путешествие с караваном. Поль расхохотался, прочтя про историю с козой, однако смех быстро сменился гневом, и его лицо посуровило. Заговор против Мусы. Худшее, на что была способна его мать. Но ведь она всегда отличалась виртуозной способностью обманывать. Поля захлестнули воспоминания. Он видел, как она изменяет отцу в кладовке с каким-то военным. Он слышал голос матери, уверявший его, что отец их бросил, поскольку не желает заботиться о семье. А как мать убеждала его в смерти Муссы и Сирены, когда на самом деле они были живы. Вся ее жизнь состояла из вранья. Поль не знал, что для него больнее — степень ее обмана или степень своей потери. Забыв о времени, он сидел, читая письмо за письмом. В дверь постучали. Появился дворецкий. «Простите меня, граф, но мадам попросила напомнить, что гости вас заждались». Такое обращение ошарашило Поля. «Не сейчас», — буркнул он, собираясь выпроводить дворецкого. Но его взгляд упал на каминные часы. «Пора. Скоро начнется то, ради чего он сюда приехал. Хорошо. Передайте ей, что я скоро выйду». Отцовское письмо он сунул в карман, остальные вернул в ящик. Поль проверил содержимое остальных ящиков, оказавшихся незапертыми. Там лежали счета и разные бумаги, связанные с ведением хозяйства, а также многочисленные приглашения на светские приемы. Ничего особо интересного. И вдруг Поль заметил серый телеграфный бланк. Телеграмм было две. Одна его собственная, вторая от Эль-Хусейна, сообщавшая о смерти Муссы. Изумленный Поль прочитал ее дважды. Кажется, он понял, что к чему, и довольно улыбнулся, хотя улыбка была мрачной. Убрав телеграмму в ящик, Поль встал. Отражение в зеркале показало, как он выглядит. Загорелое лицо было почти такого же цвета, как его одежда. Он давно не брился. Облик дополняли волосы, длинные, всклокоченные и почти седые. Они не лезли на лоб, а были откинуты назад, словно он только что соскочил с быстрой лошади. Наверное, и его глаза покажутся гостям столь же дикими, как и все остальное в нем. «Ничего себе, граф, грязнуля и неряха!» — с усмешкой подумал Поль. Но времени приводить себя в порядок не оставалось. Пора выходить к гостям. Он открыл дверь бального зала. Элизабет беспокойно ждала появления сына. Увидев его, она величественно улыбнулась, ведя себя так, словно ничего не произошло. Гости продолжали прибывать. Элизабет быстрым шагом направилась к сыну, желая поскорее представить его гостям. Подойдя к Полю, она взяла его за руку. «Рада, что здравый смысл одержал в тебе верх, граф», — сияя произнесла она. Поль не ответил. Его взгляд был холодным, но она хорошо знала сына и этот взгляд. Несколько дней подуется, затем все пройдет. Само его появление в зале доказывало ее правоту. Она победила. Ведя Поля за собой, она приветствовала гостей, останавливаясь, чтобы с каждым переброситься парой фраз. «Ах, барон!» — с преувеличенным энтузиазмом воскликнула она. «Вы ведь помните моего сына графа?» «Поздравляю!» — сказал Полю старик. «Насколько понимаю, вы все-таки поймали Тамрита. Отлично! Отлично! Блестяще!» Поль молчал и сосредоточенно смотрел на дверь. «Пожалуйста, постарайся быть хоть чуточку учтивым», — шепнула Элизабет, когда они двинулись дальше. «Конечно, мама». «Да это же герой экспедиции Флотерса», — проворковала баронесса де Шабриян, и Элизабет расцвела. «В экспедиции Флотерса нет героев», — с ледяной улыбкой ответил Поль. «Большинство участников были зверски убиты или отравлены, остальные ели друг друга». Баронесса побледнела. «Поль!» — в ужасе одернула сына Элизабет. «Селестина, ради всего святого, простите его! Он просто утомлен долгим путешествием. На себя не похож! А сейчас, с вашего разрешения, мы вас оставим!» Она быстро увела Поля. «Очень неуместно с твоей стороны!» «Мама, я всего лишь старался быть учтивым. А твоя подруга излишне чувствительна. Я думал, ей хочется поговорить о том, что там было на самом деле». «Поль, никто не хочет об этом говорить. Ты выставляешь меня...» «Месье Жаккар! Поль, хочу представить тебе президента Центрального банка!» Элизабет повела сына дальше, продолжая здороваться с гостями. Поль удивлялся ее хладнокровию. Ничто не могло вывести его мать из равновесия. Просто скала. По залу изящно двигались слуги, разнося закуски и напитки. Заиграла музыка. Дом был до отказа заполнен гостями, а дворецкий продолжал возвещать о прибытии новых, читая их имена на визитных карточках, которые передавали ему кучера приехавших. Судя по именам, у Элизабет собрался весь цвет парижской аристократии и власти. «Министр финансов! Графиня Грефюль! Господин Жюль Ферри! Мэр Монмартра! Префект полиции! Генерал Жорж Буланже! Издатель газеты «Фигаро», герцог де Омаль, мэр Парижа!» Элизабет порхала по залу на крыльях гордости. В прошлое канули времена, когда устройство подобного торжества и приглашение знаменитых и влиятельных гостей стоили ей неимоверных усилий. Сделавшись фактической хозяйкой шато де Врис, она год за годом устраивала роскошные приемы, куда съезжались политические деятели, писатели, поэты и художники. Она была щедрой покровительницей искусств. И не столь уж важно, ради кого приехали именитые гости, ради нее, Поля или ради общения с друзьями и демонстрации собственной персоны. Главное, они приехали. Даже самые высокопоставленные из гостей, здороваясь с Элизабет, называли ее по имени. А она шла, держа за руку нового графа и зная, мир принадлежит ей. Оставив Поле разговаривать с генералом Буланже, она пошла отдавать распоряжение повару. В это время возле двери послышался голос, разительно отличавшийся от сдержанного, полного достоинства голоса ее дворецкого. «Дамы и господа!» Голос был глубоким и звучал на весь зал, словно раскаты грома. Элизабет сразу его узнала, хотя не слышала много лет. «Гаскон! Какого черта он сюда приперся?» Она в изумлении посмотрела на Поля, продолжавшего говорить с генералом. Сын тоже взглянул поверх генеральского плеча прямо на нее. Похоже, он совсем не удивился, а голос продолжал греметь. «Дамы и господа! Досточтимые гости! С большим удовольствием представляю вам графа и графиню де Врис!» Ошеломляющие слова мигом достигли мозга Элизабет. Возможно, она что-то не так расслышала. Она поспешила к двери. И тут Элизабет увидела. Она поспешно прикрыла рот рукой, но оттуда уже вырвался возглас удивления. Она пошатнулась, и только быстрые действия проходившего слуги уберегли ее от падения. Все разговоры стихли, каждый смотрел только на дверь. В дверном проеме стоял высокий мужчина в развивающихся одеждах, какие носят в Сахаре. Его властный вид резко выбивался из общей колеи. Со времен Анри никто так не господствовал над залом. Рядом с мужчиной стояла женщина, держа на руках младенца, запеленатого в плотную ткань. Волосы этой удивительно красивой женщины были убраны под шаль. Нечто вроде платка скрывало лицо мужчины. Лицо его спутницы, наоборот, оставалось открытым, показывая не только ее красоту, но и чувство собственного достоинства. Поль сразу же направился к вошедшим. Разговоры в зале постепенно возобновились. Снова зазвучал смех вперемешку с домыслами и предположениями. Бледная, едва дышащая Элизабет добрела до стула. Она не села, а лишь оперлась на спинку. Сообразив, что Поль ведет Муссу прямо к ней, она изо всех сил старалась не потерять самообладание. Поль следил за матерью с того самого момента, как услышал голос Гаскона, и от всей души наслаждался эффектом, который произвело на нее появление Муссы. Широко улыбаясь, он сказал: «Мама, ну разве это не чудо? Мусса жив!» Элизабет намеревалась произнести учтивое приветствие, но ее горло выдавало лишь хриплые слова. «Мусса? Это же... просто... как ты можешь? Под этим? Я думала, ты... ты выглядишь так... так хорошо!» Говорила она, стараясь не ляпнуть чего-нибудь лишнего и не силясь рассмотреть выражение его глаз. «Какой интересный наряд! Очень интересный! И, наверное, очень практичный!» Поначалу улыбка на лице Элизабет казалась приклеенной, но постепенно она почувствовала себя увереннее. «Но я так счастлива тебя видеть!» «Я думал, ты скажешь, удивлена». «Конечно, я удивлена, но это чудесное удивление. А это...» — спросила Элизабет с оттенком снисхождения, кивнув Дайи. «Это, скорее всего...» «Это, скорее всего, графиня», — произнес Мусса, и Элизабет передернула от последнего слова. «Моя жена, Дайя. На руках у нее наша дочь, Таши. К сожалению, Дайя не говорит по-французски. Я знаю, сколько удовольствия доставил бы ей разговор с тобой». По интонации его голоса Элизабет пыталась определить, уж не насмехается ли он над ней, скрыв лицо за этой дурацкой тряпкой. «Должен извиниться, что мне не удалось привести сюда особого гостя», — продолжил Мусса. «Насколько понимаю, он твой приятель. Я говорю про Эль-Хусейна из Тимимуна». Мусса видел, как побелело лицо Элизабет. Она буквально рухнула на стул, глотая воздух ртом. «Я... Мусса, я не знаю, о ком ты говоришь». «Вот как. Должно быть, меня ввели в заблуждение. Что ж, я все равно не смог установить его местонахождение. А сейчас, с твоего позволения, я займусь кое-какими мелочами». Элизабет провожала его взглядом. Ее разум лихорадило. «Почему Поль ничего не сказал мне? Неужели он тоже знает про Эль-Хусейна? Что Мусса замышляет? Если Поль знал, что Мусса жив, тогда зачем все эти разговоры о нежелании быть графом?» Вопросы буквально кричали, требуя ответа. Куда же запропастился ее адвокат Оскар Бетанкур? Судья уверял Элизабет, что решение будет вынесено сегодня утром. Оскару поручили лично привести ей все бумаги еще до начала приема, куда она пригласила и судью. Судья обязательно приедет, ведь он давно мечтал оказаться в ее постели и знал, что документы, подтверждающие решение суда, явятся пропуском в ее спальню. Что бы там Мусса ни затевал, еще не все потеряно. Если суд уже объявил Поля законным наследником, это давало ей необходимое оружие для войны с Муссой. А война обязательно будет. Элизабет жестом подозвала дворецкого. «Что желаете, мадам?» «Возьми мою коляску, запряги самых быстрых лошадей и поезжай в контору Оскара Бетанкура на улице Мадлен. Бумаги придадут ей уверенности». «Будет исполнено, мадам», — ответил дворецкий. Он не успел и шагу ступить, как в зале появился Оскар Бетанкур с массивной шкатулкой в руках. Обрадованная Элизабет устремилась ему навстречу, но, к ее изумлению, адвокат отмахнулся, коротко бросив. «Не сейчас, мадам». «Мадам?» — повторила ошеломленная Элизабет. «Оскар, как все это понимать? Извольте мне немедленно объяснить». Но он уже шел по залу, направляясь к Муссе и Полю. «Ты не сказал, что все это состоится во время приема при большом скоплении гостей», — шепнул Полю Мусса, когда они пробирались к парадной лестнице. «Я не знал, но догадывался», — ответил Поль. «Ей же нужно было закатить торжество в честь нового графа. Нам придется импровизировать». «С удовольствием». Мусса то и дело останавливался, учтиво здороваясь с гостями, демонстрируя манеру общения, частично унаследованную от отца. Гости довольно осторожно реагировали на его рукопожатие, не зная, как относиться к человеку, скрывающему лицо. Дайю с малышкой Таши Мусса усадил на стул возле парадной лестницы. Он объяснил жене суть происходящего. Чувствовалось, что яркий свет и обилие людей не лучшим образом действовали на Дайю, и потому она старалась смотреть только на мужа. Поль с Муссой поднялись на несколько ступенек и повернулись к переполненному людьми залу. Поль взмахнул рукой, прося тишины. Шум утих. «Дамы и господа, я с большим удовольствием представляю вам моего двоюродного брата Муссу, графа де Вриса». Раздались вежливые аплодисменты. Большинство гостей не знали, как им реагировать на услышанное. Элизабет не давала никаких подсказок. Она перебралась поближе к лестнице и устроилась на мягком диване, придав лицу заученное нейтральное выражение. Над залом разнесся звучный голос Муссы. Гостей поражал безупречный французский, раздававшийся из уст знатного туарега, скрытых его странным покрывалом. «Я очень рад всех вас видеть», — начал он. «Я годами думал о судьбах многих из вас, как и вы, насколько мне известно, думали о судьбе моей семьи. «С неприходящей скорбью сообщаю, что мой отец, граф Анри де Врис, погиб еще в 1870 году». В зале зашептались. Многие из присутствующих лично знали Анри, а историю о его бегстве с семьей слышали все. «Я много лет прожил вдали от Франции и в последние месяцы часто думал о возвращении в это прекрасное шато, окруженное чудесным лесом, и, естественно, о возвращении в Париж». Элизабет закрыла глаза. «Значит, война. Я столько трудов положила, и на тебе». «Сегодня я ехал сюда, намереваясь обсудить с членами нашей семьи ряд вопросов, касающихся этого благородного дома. Я ничего не знал о сегодняшнем торжестве, но когда мне стало известно, что оно устраивается в честь графа де Вриса, то тот же изменил первоначальное намерение. Как вижу, я нахожусь среди старых друзей, и вряд ли мне представился бы более удачный случай поделиться радостными событиями, связанными с этим благородным домом». Снова раздались вежливые аплодисменты. Заинтригованные гости с нетерпением ожидали его дальнейших слов. «Я знаю, что даже в стране, являющейся республикой, особенно в республике, обязанности семьи, корни которой столь же глубокие, как корни самой Франции, велики. За время моего отсутствия владения семьи де Врис выросли и заслуживают должного внимания и управления во благо угодий, которыми владеет семья, тех, кто на них обитает, и всей нации, частью которой она является. Настало время графу занять свое место во главе обширного дома де Врис». Элизабет вместе с надеждами все глубже утопала в мягком пространстве дивана, погружаясь туда чуть ли не целиком. «Дорогая, вы хорошо себя чувствуете?» — прошептала баронесса де Шабриян. «Вы так бледны?» «Да, просто... да, вполне хорошо». «Сегодня, по пути сюда, — продолжал Мусса, — я побывал у судейских чиновников. Там имеется опись имущества нашей семьи, составленная моей тетей Элизабет, которая самоотверженно управляла делами в течение всего моего 12-летнего отсутствия. Уверен, что она стремилась разрешать все запутанные и спорные вопросы в законном порядке, ибо считала меня умершим. Как вы можете убедиться, к счастью, я жив», — улыбнулся Мусса и взмахнул руками. Элизабет, которую коробила от его слов, все же сумела засмеяться вместе с гостями. «Она допустила несколько ошибок, но все потому, что действовала из лучших побуждений, в чем я уверен. К счастью, с помощью господина Оскара Бетанкура я сумел их исправить». Элизабет напряглась. «Оскар встречался с Муссой. Значит, Мусса узнала обо всем, даже о недвижимости, купленной после смерти Анри. Почему Оскар не...» Мусса указал на шкатулку в руках адвоката. «Месье Бетанкур любезно собрал для меня ряд документов, включая и тот, где я официально признан умершим». Оскар подал ему бумагу, которую Мусса энергично порвал в клочки. «Вуаля! Мусса де Врис снова в числе живых!» — сказал он, и в зале опять засмеялись. Итак, проверив состояние дел нашей семьи и с удовлетворением отметив, что они в порядке, я должен заявить следующее. Я более не считаю, что мое место здесь. Мы с женой решили не перебираться во Францию. Элизабет облегченно вздохнула. Поэтому я рад представить вам человека, в честь которого вы здесь собрались. Дамы и господа, перед вами мой двоюродный брат Поль, граф де Врис, которому сегодня я передал графский титул и все права на имущество семьи». Оскар достал из шкатулки другую бумагу, и Мусса вручил ее Полю под аплодисменты и поздравления гостей. Слова Муссы выбили Элизабет из подавленного состояния. Они были столь же шокирующими, как и его внезапное появление. «Этот дурень собственными руками сделал Поля графом. Плевать на то, что ему известно. Плевать на Эль-Хусейна. И на суд тоже плевать. Войны не будет». За всю жизнь еще никто и никогда не бросал ей желаемое к ногам. И вдруг глупый наследничек из пустыни сделал это собственными руками. Все ждали слов Поля. Элизабет думала, что никогда еще ее сын не выглядел столь аристократично, как сейчас. На его нелепую дорожную одежду можно закрыть глаза. Никто из людей, никакой суд уже не отменит того, что сделал Мусса. События менялись так стремительно, что она не успевала их осмыслить и до сих находилась в несколько очумелом состоянии. Но она все-таки встала с дивана, присоединилась к аплодисментам гостей и подошла ближе к лестнице, чтобы погреться в лучах сыновней славы. «С большим смирением я принимаю доверие моего двоюродного брата и владение имуществом де Врис. Должен признаться, что я всего-навсего армейский лейтенант, точнее, бывший. Боюсь, владения де Врис слишком обширны, и такой простой человек, как я, не сможет ими управлять. Поэтому сейчас я поделюсь с вами принятыми решениями, после чего вы сможете вернуться к более важной цели сегодняшней встречи — смакованию превосходных бордосских вин из подвалов этого шато». Под новый взрыв смеха Поль взял еще один документ. Игнорируя недоуменный взгляд Элизабет, он лишь улыбнулся матери. «Итак, начнем. Во-первых, всю городскую недвижимость, принадлежащую семье де Врис, я передаю в доверительное управление с правом продажи ее части. Выручка от продажи и сдачи в аренду должна пойти на учреждение университета, который будет носить имя моего дяди Анри де Вриса и специализироваться на географических и естественно-научных исследованиях. Думаю, дядя бы это одобрил». Раздались восторженные аплодисменты и возгласы. «Браво! Манифик!» Гости наперебой поздравляли Элизабет. Она рассеянно улыбалась и кивала, а в мозгу проносились цифры. «Какая нелепость! Об этом не может быть и речи! Ее сын даже понятия не имеет, сколько стоит парижская недвижимость. Он с легкостью говорил о миллионах. Нет, о десятках миллионов франков. Ничего, она исправит эту блажь. Потом, наедине с сыном». А Поль продолжал. «Хочу объявить о передаче 12 миллионов франков в дар географическому обществу, 2,5 миллионов национальному театру, 2 миллионов балетной труппе, 3 миллионов Лувру на реставрацию произведений, пострадавших во время войны». Каждая названная сумма вызывала возгласы гостей и неумолимо приближала Элизабет к краху ее замыслов. Сын просто швырялся деньгами. Тем временем Поль говорил: «В Сахаре я командовал отрядом из 20 доблестных солдат. Мы охотились за мятежниками Тамритом и Махди. Большинство моих соратников погибли в сражениях. Как я и обещал, уцелевшие и семьи погибших получат по 100 тысяч франков». И дальше он перечислил виноградники в Бургундии, участки земли в Провансе, угодья в Миди, ценные бумаги на фондовой бирже. «Нельзя забывать о крестьянских хозяйствах, принадлежавших семье де Врис в течение сотен лет. Эти хозяйства, вместе со скотом и орудиями, передаются семьям, которые там работают». 10 минут подряд гости наблюдали за невероятным потоком богатства, щедро изливавшегося на благотворительные и общественные нужды, а также на отдельных людей. Никто из присутствующих не мог припомнить чего-либо подобного. Пока Поль зачитывал свои решения, Оскар Бетанкур тщательно избегал встречаться взглядом с Элизабет. Поль с Муссой приехали в Париж несколькими днями ранее и без предупреждения нанесли визит в контору Бетанкура. Увидев у себя в приемной Муссу, законного графа де Вриса, Оскар испытал шок. Поначалу он отказался сотрудничать, педантичным тоном заявив, что его клиенткой является Элизабет, а к семейным владениям де Врисов он не имеет никакого отношения. «Вы совершенно правы», — сказал ему Мусса. «Пожалуй, я начну с того, что найму нового адвоката и попрошу проверить, как вы вели дела за время моего отсутствия». Оскар тут же ухватился за возможность быть полезным настоящему графу. Результаты были поистине захватывающими. И теперь, когда Поль подводил итоги их с Муссой усилий, гости испытывали недоверие, вперемешку с благоговейным трепетом, вызванным необычайной щедростью нового графа, хотя многим она казалась сущим безумием. Издатель «Фигаро», словно новичок-репортер, торопливо строчил в блокноте, стремясь не упустить подробности для большой статьи, которая завтра утром всколыхнет всю Францию. «Шато и окрестные леса я намерен сохранить за собой», — сказал в завершение Поль. «Но остаются еще 7 земельных угодий, подаренных графу Агюсту де Врису Людовиком IX за службу королю во время 7-го крестового похода. Эти угодья всегда олицетворяли силу и благосостояние наших владений». Поль слышал, как мать тихо застонала, узнав, что и эти источники дохода ускользают из ее рук. Их я отдаю в безвозмездное пользование Гаскону Вилье, человеку, который верой и правдой служил графу Анри де Врису». Неприметный Гаскон гордо стоял в самом конце зала. Его глаза влажно блестели. Поль посмотрел на Муссу и улыбнулся. Их замысел был почти выполнен. Внушительные богатства, накопленные многими поколениями де Врис, перешли к другим владельцам. Как бы Элизабет ни старалась скрывать свои чувства, выражение ее лица красноречиво свидетельствовало о сокрушительном ударе, который ей нанесли. Но оставался завершающий шаг, о котором не знал даже Мусса, то, что Поль приберег для матери. «А теперь самое важное объявление!» Гости затихли, не представляя, может ли быть что-то важнее всего, о чем они уже слышали. «Я не могу обойти вниманием мою мать, женщину, хорошо известную вам». Элизабет изобразила бравую улыбку, слушая вежливые аплодисменты и гадая, какие жалкие крохи оставил ей сын после своего благотворительного сумасшествия. «Объявляю, что Элизабет де Врис лишается наследства и права доступа к оставшимся средствам. Она изгоняется из поместья. Она может взять любую одежду и личные вещи, которые можно увезти в экипаже, но не более того. Отныне вход в шато ей закрыт». Все это Поль произнес с бесстрастным лицом. Послышались возгласы удивления. Ошеломленные гости смотрели то на сына, то на мать, то снова на сына, желая понять, не является ли все это странной шуткой Поля. Но лицо графа де Вриса было каменным, а лицо Элизабет мертвенно-бледным. Постепенно перешептывания стихли, и в зале стало гнетуще тихо. Элизабет неуверенно шагнула к сыну. «Поль!» Слабым, дрожащим голосом воскликнула она. Былая самоуверенность покинула ее вместе с мечтами. «Прекрати это! Ты должен немедленно прекратить этот отвратительный розыгрыш! В нем нет ни капли остроумия! Скажи им, скажи всем, что это всего лишь...» Она попыталась коснуться его руки. Поль отпрянул. Его глаза оставались холодными. «Если ты не уедешь сама, я обращусь к префекту, чтобы тебя вывезли отсюда», — ледяным тоном произнес он. Даже мечом он не смог бы нанести более смертельного удара. Муса вспомнил, как однажды, еще будучи мальчишкой, он бросил человека умирать в пустыне. Это был Шамба, покусившийся на его мать. Муса помнил крик обреченного, когда тот понял свою участь. Однако крик умирающего Шамба не шел ни в какое сравнение с тем, что он услышал из уст матери Поля. За полчаса шато заметно опустело. Ошеломленные, взбудораженные неслыханными событиями, гости разъезжались, даже не притронувшись к винам и закускам. Поль с Муссой находились в кабинете, куда перешли и оставшиеся гости. В кабинет вошла Элизабет. Казалось, она постарела на много лет. Ее волосы были всклокочены, глаза смотрели безучастно. Ее удивило, что в доме еще остались гости. В их присутствии она не решалась подходить к Полю, но иного выбора у нее не было. Надо сделать новую попытку. Увидев, что Поль поглощен разговором с издателем «Фигаро», она поняла, теперь эта жуткая история выплеснется наружу. Муса разговаривал с префектом полиции. Заметив ее, он что-то сказал префекту, и тот холодно посмотрел на нее. Элизабет чувствовала, как умирает внутри. Что ждет ее дальше? Препровождение в полицию? Ей до сих пор не верилось, что сын, ее плоть и кровь оказался способным на такое вероломство. Поль мельком взглянул на нее. «Мама, тебе здесь нечего делать». Жестокость его тона вновь ударила по ней. «Поль, мы должны поговорить». Впервые в жизни он ощутил в ее голосе полное поражение и даже почувствовал к ней нечто вроде жалости. «Пожалуйста», — прошептала она. «Уж на это ты должен согласиться». «Я ничего тебе не должен», — ответил Поль, — «и говорить нам не о чем». «Но нельзя так просто». В этот момент подошел Муса. «Поль, префект интересуется, будем ли мы выдвигать обвинения», — сказал он так, чтобы слышала Элизабет. Поль отвел его в сторону, и они отвернулись, чтобы их не подслушали. «Разумеется, нет. Я просто хотел ее немного помурыжить», — сказал Поль. «Префект меня вообще ни о чем не спрашивал», — усмехнулся Мусса. «Это так, небольшой гостиниц для твоей матери». Он кивнул в сторону издателя «Фигаро». Чего он хочет? Поговорить об Африке. Твоя мать думает, что вы говорили о ней. Пусть думает. Наверное, стоило бы. Элизабет не сомневалась, что завтрашние газеты выйдут с броскими заголовками и рассказом о сегодняшнем скандале. Затем ее непременно арестуют. Это подстегнуло Элизабет. Повернувшись, она вышла, изо всех сил стараясь, чтобы ее уход выглядел достойным. Близились сумерки. Гаскон подогнал к дверям шато карету. Элизабет смотрела из окна своей комнаты и видела, как в карету садятся Мусса и Дайя с ребенком на руках. Вскоре туда же забрался Поль. При нем была дорожная сумка. Дворецкий сообщил, что Поль едет на вокзал и немедленно покидает Париж. Куда потом, этого граф ему не сказал. Шато опустело. Во всем доме оставались только Элизабет и Дворецкий, которому Поль велел выпроводить ее из дома и отвезти по любому парижскому адресу, какой она назовет. Она под разными предлогами откладывала свой отъезд, дожидаясь, пока все не уедут. Ей требовалось закончить одно дело. Элизабет надеялась, что Дворецкий не создаст ей хлопот, хотя ему не терпелось выполнить распоряжение графа, и он едва скрывал свое рвение. Ничего, если понадобится, она его подкупит. Дождавшись, пока карета не скроется из виду, Элизабет поспешила к черной лестнице и спустилась вниз, неся с собой объемистую кожаную сумку. Остановилась, пытаясь по звукам определить, где сейчас Дворецкий. Оказалось, что в кухне. «Ясное дело, вино крадет», — подумала она. К кабинету примыкала гостиная. Войдя туда, Элизабет прошла к стенному шкафу. Со второй попытки ей удалось открыть сейф, после чего она начала перекладывать в сумку его содержимое. Там хранились ценные бумаги, деньги, драгоценности и несколько важных документов. Торопливо убирая все это в сумку, Элизабет испытывала пусть и горькое, но удовлетворение. И хотя сын вышвырнул ее отсюда, ему не удалось лишить ее всего, что ей принадлежало. А содержимого сейфа ей с лихвой хватит, чтобы покинуть Париж и не бедствовать. Конечно, она заслуживала большего, но лучше что-то, чем ничего. Они стояли на платформе, ожидая отправления марсельского поезда. Дорожная сумка висела у Поля на плече. Пассажиры с любопытством глазели на диковинный наряд Муссы и на улыбающуюся Дайю. Вокзальный шум не мешал Таши крепко спать. «Куда вы теперь?» — спросил Поль. «В Австрию», — ответил Мусса. «На несколько дней задержимся в Париже, а потом туда. Я обещал показать Дайи Альпы, а дальше пора возвращаться домой. Я не могу опоздать на Джимаа». Паровоз пронзительно засвистел, напугав Дайю, у которой округлились глаза. Проснувшаяся Таши заверещала, как птенец сокола. Муса осторожно взял дочь на руки, прикрыл ей личико своей накидкой и принялся укачивать. Вскоре ребенок затих. «Думаю, тебе стоило бы ненадолго задержаться в Париже», — сказал Мусса. «Привел бы дела в порядок. Если за твоей матерью не следить, она обязательно устроит какой-нибудь трюк». Поль пожал плечами. События этого дня вызвали у него смешанное чувство ликования и подавленности. Он был доволен собой и одновременно испытывал неприязнь к себе. Сейчас им владела безмерная усталость. Он был выжат до предела и совсем не думал об ухищрениях матери. «Не сомневаюсь, что устроит», — ответил он. «Но меня это уже не волнует. Я сделал почти все, что задумал. К тому же этим вечером Гаскон переберется в шато и пробудет там до моего возвращения. Уаргла не может ждать. Я и так давно там не был». Поль целый месяц наблюдал за отношениями Мусы и Дайи. Видел, как они нежны друг к другу, что лишь подхлестывало его тоску по Мелике. «Понимаю», — кивнул Мусса. «Тогда до сентября. Я обязательно приеду». Они договорились через 9 месяцев встретиться в столице Алжира. Поль взял Дайю за руку. «Эхентаудет», — произнес он. «До свидания. Когда мы снова встретимся, я буду более или менее сносно говорить на тамашек, а ты на французском, и тогда мы сможем подшучивать над Муссой на одном языке». Мусса перевел жене его слова. Дайя улыбнулась. «Эр эсарет». Она поцеловала Поля в обе щеки. «Для подшучивания над ним можно и не знать язык. Счастливо тебе в Уаргле!» Мусса бережно передал малышку Дайи. Двоюродные братья крепко пожали друг другу руки и обнялись. Поль уже ступил на подножку вагона, но мелькнувшая мысль заставила его остановиться. «Кстати, ты здорово придумал с телеграммой». «С какой телеграммой?» — не понял Муса. «От имени Эль-Хусейна, где сообщалось, что ты мертв. Увидев тебя, мать едва не окаменела. Но вообще-то мы этого не планировали. Ты забыл мне рассказать». Муса с недоумением посмотрел на Поля. «Я не посылал никакой телеграммы». Эль-Хусейн склонился над фарфоровой музыкальной шкатулкой, этим сокровищем из царского дворца в Санкт-Петербурге, и повернул миниатюрную рукоятку. Из недр шкатулки раздались мелодичные звуки музыки Чайковского. Крышку венчала фигурка казака, верхом на горцующей белой лошади. Лошадь закружилась вместе с всадником. «Какое волшебство!» Эль-Хусейн захлопал в ладоши от удовольствия. Этот дом был полон разнообразных сокровищ. Дорогие шпалеры, драгоценные камни, шелка. Здешние богатства превосходили воображение Эль-Хусейна. Он осторожно убрал шкатулку в картонную коробку, где уже лежали и другие его трофеи. Кожаная сумка, находившаяся рядом с коробкой, была туго набита новенькими банкнотами. Эль-Хусейн не стал тратить время на пересчет денег. Он и так знал, что там больше миллиона франков. Ему этого надолго хватит для приличной жизни. Повернувшись, он переступил через тело Элизабет. Он не хотел ее убивать. Совсем не хотел. Она была слишком красивой. Такое же редкое сокровище, как и все предметы из убранства шато. В высшей степени прискорбно, но что ему оставалось делать? Прибыв в Париж, Эль-Хусейн сразу же отправился сюда, рассчитывая обмануть графиню и заставить ее поверить, что Мусса мертв. В доказательство он привез кусок кожи с ноги какого-то раба. Кожа у того была примерно такого же цвета, как и у Муссы, со старым шрамом. Эль-Хусейн сомневался, что графиня распознает подделку. На подъезде к шато он увидел верницу экипажей и понял, что Элизабет устроила грандиозное торжество. Ему пришлось спрятаться в лесу, наблюдать и дожидаться своего часа. Увидев Муссу, покидавшего шато, Эль-Хусейн испытал сильное потрясение. Он думал, что после побега из Тимимуна этот туарег вернется к себе в пустыню. Его план обмануть Элизабет полностью рухнул. Оставалось одно — украсть из дома все, что сможет. Эль-Хусейн прятался, пока карета не отъехала. Дом выглядел опустевшим. Он влез через окно в кухне, чтобы его не увидели со стороны дороги. Элизабет он застал опустошающий сейф. Увидев Эль-Хусейна, она пронзительно закричала. Единственным подвернувшимся оружием оказалась каминная кочерга. Теперь кочерга валялась между телом Элизабет и телом ее слуги, прибежавшего на крик. К окровавленному железу прилипли пучки волос. Все это было в высшей степени отвратительно. Эль-Хусейн не считал себя жестоким человеком. Закончив сборы, он сходил на конюшню, откуда вывел понравившуюся лошадь и запряг в коляску, предварительно выбранную в каретном сарае. Обилие трофеев вынудило его 4 раза прогуляться от дома к коляске. В шато оставалось еще слишком много удивительных вещей, но он не хотел быть жадным. Жадность — это грех. Эль-Хусейн сел в коляску и покинул шато. Его она увидела, когда в саду помогала отцу Жану выпрямлять грушевое деревце, слишком накренившееся из-за ветра. Ее пальцы затягивали веревку вокруг ствола, и в этот момент она заметила Поля. Он стоял у дальнего конца стены и наблюдал за ней. Расстояние не позволяло разглядеть его лицо, но она безошибочно узнала, кто это, узнала его осанку и цвет волос, освещенных солнцем. Внутри появилось отвратительное ощущение, похожее на тошноту. Она почувствовала слабость в коленях и даже прислонилась к стволу. Отец Жан тоже его увидел. Взглянув на Мелику, священник нашел предлог и удалился в часовню. Мелика не собиралась подходить и здороваться с Полем. Наоборот, она отвернулась, опустилась на колени и стала прочищать один из маленьких каналов, подававших воду в сад. Ее гнев и душевная боль только нарастали. Она твердила себе, что не имеет права на слабость, и молила Бога, чтобы Поль ушел. Но он не ушел и вскоре оказался у нее за спиной. «Мелика», — тихо, почти шепотом произнес он. Ее пробирала дрожь, и она еще глубже опустила руки в канал. «Уходи», — потребовала она, даже не взглянув на Поля. Потом вытерла щеку. «Я не хотела, чтобы ты возвращался. Мне нечего тебе сказать». «Знаю». Раньше, чем Поль успел произнести еще что-то, Мелика встала и торопливо удалилась, скрывшись в здании миссии. На завтра он снова пришел, несчастный, но не утративший решимости. Всю ночь Мелика провела без сна, обуреваемая мыслями, и теперь при виде Поля в ней вспыхнул гнев. «Как ты посмел вернуться? Кто тебя звал? Уходи! Я не хочу снова переживать все это!» «Мелика, пожалуйста, позволь мне хотя бы объясниться. Да, я виноват. Я сильно тебя обидел. Но я пришел не за тем, чтобы добавить тебе страданий. Я хочу, чтобы все твои страдания остались позади». «Как это у тебя просто? Эти страдания никогда не исчезнут, лейтенант де Врис!» Она снова убежала, оставив его в саду. Поль обосновался за городом, в пальмовой роще, где можно было посидеть в тени, слушая птиц, и приготовить себе на костре нехитрую пищу. Гарнизон он обходил стороной и бродил по базарам у Арглы, выискивая подарки для Мелики. Он купил ей джелабу из Марокко и серебряное ожерелье из Туниса. Подарки вместе с запиской он оставил на невысокой каменной стене возле ее комнаты. На следующий день он увидел, что подарки лежат на прежнем месте. Записка упала в ручей, и чернила расплылись. Мелика ее даже не читала. Каждый день он приходил к миссии. Однажды ему показалось, что Мелика наблюдает за ним из окна, но уже через мгновение ее там не было. На следующий день Поль приехал верхом на лошади, приведя с собой вторую и рассчитывая уговорить Мелику покататься. Она любила лошадей, но Мелика отказалась. Поля не удивляло ее неприязненное отношение. Он знал, что она будет гневаться, но ожидал, что постепенно ее гнев утихнет. Теперь на собственных душевных мучениях он убеждался, как глубоко ранил Мелику. Он обратился к отцу Жану. «Знаю, что не вправе просить». «И все же прошу, святой отец, поговорите с ней обо мне. Пожалуйста, помогите ей, и мне тоже». Отец Жан обещал помочь, однако Мелика не захотела слушать его увещеваний. «Наверное, тут требуется время», — сказал Полю отец Жан. «Молитесь, сын мой». Поль чувствовал нарастающее отчаяние. Несколько дней подряд он не появлялся в миссии, стараясь дать Мелике время. Наконец, когда желание видеть ее сделалось нестерпимым, он пришел снова, захватив корзинку для пикника. Он постучался в ворота. От выражения его лица у Мелики разрывалось сердце, его глаза умоляюще глядели на нее, но она не могла заставить себя пойти на попятную. Память о душевных страданиях была слишком сильной, а все душевные страдания проистекали от того, что когда-то она позволила себе нежные чувства к человеку, который сейчас стоял перед ней». Ей хотелось, чтобы он ушел. «Прошу тебя», — сказала она, глядя ему в глаза. «Ты же что-то чувствуешь ко мне?» «Да», — шепотом ответил Поль. «Тогда ты с уважением отнесешься к моему желанию и оставишь меня в покое. Возвращайся во Францию, Поль де Врис». Ее слова раздавили его. После них ему уже ничего не оставалось. Сокрушенный, отвергнутый, он покинул миссию. Вернувшись в свой импровизированный лагерь, он откупорил бутылку бренди, собираясь выпить залпом, но потом вылил бренди в песок. Он стал писать прощальную записку, вскоре превратившуюся в письмо. «Мелика, я более не смею доставлять тебе мучений и с уважением отнесусь к твоему желанию. Утром я уеду». «Ничто в моей жизни не было таким тяжелым, как это, но я не могу уехать, не рассказав тебе всей правды о случившемся и о том, что меня тогда заставило уйти столь жестоким образом. Вряд ли мне удастся все объяснить, однако я должен попытаться». Он окунул перо в чернильницу, и строчки непрерывным потоком полились на бумагу. Поль выворачивал себя наизнанку, ничего не утаивая. У него с собой было всего 6 листов, которые он вскоре исписал с обеих сторон. Пришлось отправиться на базар, где местный писец держал лоток, и купить еще. Когда Поль закончил свое внушительное письмо, день клонился к вечеру. Он отправился в миссию. Мелики дома не было. Поль передал письмо отцу Жану. «Святой отец, я не стал запечатывать конверт. Раз он открыт, быть может, это скорее подвигнет ее прочитать мое письмо». Просто отдайте ей, и все». «Я лично вручу ей ваше письмо», — пообещал священник. Поль собрался уйти, но спохватился. «Отец Жан, я ведь чуть не забыл». Он достал из мешка пухлый конверт. «Сюда я больше не вернусь. Когда уеду, вскроете». Священник принял конверт и с искренним любопытством посмотрел на Поля. «Что внутри?» «Кое-что для миссии от того, кто перестал в этом нуждаться. Больше отцу Жану не придется страдать от нехватки средств на покупку лекарств и всего необходимого». Взяв одеяло, Поль провел последнюю ночь на гребне дюны, откуда открывался вид на бескрайнюю пустыню. Из Сахары дул холодный декабрьский ветер. Поль закутался в одеяло и вдруг поймал себя на мысли, что всего год назад он стоял на этом же гребне с Реми и Недотепой, а почти полгода назад он приходил сюда с Меликой. Все они ушли из его жизни, и он стоял один, проиграв свое главное сражение. Всего лишь год, а как изменился мир! Он вырыл нишу в дюне, сел там, уперся спиной в стенку и стал смотреть на звезды. Ночь становилась темнее и холоднее. Он слышал, как пески тихо вздыхают на ветру. Сон к нему не шел. Когда достаточно рассвело, Поль достал из кармана отцовское письмо и осторожно развернул. Бумага на сгибах уже начала рваться, уголки обтрепались. Он прочитал письмо целиком, и, как бывало всегда, глаза зацепились за строчки. «В жизни мне доводилось сталкиваться со смертельно опасными, хорошо вооруженными врагами, но я никогда не сталкивался с врагом по имени Ненависть. Она оказалась сильнее меня, и я уступил ее натиску. И только когда уступил, но никак не раньше, я утратил честь». Он столкнулся с тем же врагом, что и отец, и тоже уступил. Они оба заплатили чудовищную цену. Поль больше не мог здесь оставаться. Каждый дополнительный день лишь усугубит его душевные муки. Пора уезжать. Он не знал, куда и ради чего. Вернется на побережье, а там уже будет решать. Он встал, стряхнул песок с одежды и холод с души. В последний раз окинул долгим взглядом пустыню, затем сложил одеяло и повернулся, чтобы начать долгое путешествие домой. И увидел ее, поднимавшуюся к нему на гребень дюны.